Пусть читателя не удивляют в этом обширном перечне имена многих политических и общественных деятелей, философов, историков, юристов, социологов. Ведь литературу русского зарубежья невозможно представить без изображения эмигрантского бытия, философской прозы, обширных мемуаров, политической публицистики. Более того, очевидно, что для нас сейчас из русской зарубежной литературы ее значительнейшего наследия более нужна не собственно художественная литература, проза, поэзия, переводческие работы, драматургия, критика при ее всевозрастающей ценности в наших глазах, а высочайшая философская проза, обширнейшая мемуарная литература, эссеистика, политическая публицистика, ожесточенно обсуждавшая пути России в XX веке. Быть может, эти потусторонние взгляды и воззрения помогут нам быстрее определиться в сегодняшних горячих спорах. Лихорадочно искавшие ответ на вопрос «Россия, революция, мы», писатели и мыслители белой эмиграции не собирались впадать в пессимизм молчания и в ожидании грядущего возвращения будущей весной в Россию уселись за письменные столы. Беженцы в массе, как об этом свидетельствует мемуарная литература, смотрели на свое пребывание за рубежом как на временное испытание, которое кончится в результате неизбежных политических изменений на родине. Только меньшинство понимало, что не скоро увидит родные места. Многие вовсе не считали, что покинули Россию. Они полагали, что унесли ее с собой. Из России ушла немаленькая кучка людей, группировавшихся вокруг опрокинутого жизнью мертвого принципа. Ушел весь цвет страны. Все те, в руках кого было сосредоточено руководство ее жизнью, какие бы стороны этой жизни мы ни брали. Это уже не эмиграция русских, а эмиграция России, успокаивала читателей эмигрантская пресса, обосновывая формулу «Их Россия не наша, а наша Россия не их». Последние новости, Париж, 1920 год, 27 апреля. Последние новости были самой крупной газетой русского зарубежья с богатыми беллетристическими и литературно-критическими традициями. Временами ее тираж доходил до 35-40 тысяч экземпляров. Она распространялась во многих странах. Газета явилась парижским продолжением петербургской речи. Первым ее редактором был адвокат Гольдштейн. С марта 21 по 1940 год во главе газеты стоял Милюков. В начале 20-х годов народившееся русское зарубежье захлестывает волна издательского предпринимательства. Крупнейшим из таких предприятий было издательство Гржебина, который в конце 1920 года перенес свою деятельность из Петрограда за границу, сначала в Стокгольм, а затем в Берлин. Количество русских издательств в Берлине в 1921-23 годах было очень велико из-за условий послевоенной инфляции и относительной дешевизны в Германии. Помимо Гржебина, главнейшие из них — «Слово» Ладыжникова, «Эпоха» Геликон, «Грани» Дьяковой, «Русское творчество», «Универсальное издательство», «Мысль». Наряду с берлинскими издательствами энергичную деятельность развили в эти годы издательства Поволоцкого и «Русская земля» в Париже, «Пламя» в Праге, «Северные огни» в Стокгольме, «Российско-болгарское книгоиздательство» в Софии, «Библиофил» в Ревеле. Струве, указанное сочинение, страница 25. По местам выхода в свет эмигрантских изданий можно изучить географию расселения русского зарубежья. Так, к примеру, в 1924 году вышло русских книг, журналов и сборников 665. Из них в Германии 337, в Чехословакии 129, во Франции 63, в Прибалтике 61, на Балканах 31, на Дальнем Востоке 20, в Польше 19, в Америке 5. Милославский, «Русская книга за рубежом», в 1924 году, «Воля России», Прага, 1925 год, номер 2, страница 240. Стремились не отстать от книгоиздателей владельцы и редакторы газет и журналов. С 1918 по 1932 год выходило 1005 русских эмигрантских изданий. По другим подсчетам, за 1919-52 годы увидело свет 1571 периодическое издание на русском языке. На страницах средств массовой информации русского зарубежья были представлены все оттенки, за исключением большевистской, дореволюционной политической мысли России. Все пишут, все печатают, все издают. Графоманы, скифы, младороссы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, дети лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья, валяй, кто хочет, на Сенькин широкий двор. Толчия, головокружение, полная свобода, печать. Наш путь, наша правда, наш значок, стяг, флаг, знамя, знаменосец. Вестник хуторян, вестник союза русских дворян, нация, держава, русский сокол, русский витязь, имперская мысль, эреванская летопись, орган калмыцкой группы Хальмак, Ковыль. О количестве огоньков и говорить не приходится. А наряду с этим роман генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени», роман Брешко-Брешковского «На белом коне», роман Анны Кашиной «Жажду зачатия» и роман госпожи Бакуниной «Твое тело принадлежит мне». С иронией писал в своих мемуарах крупнейший наряду с Надеждой Теффи сатирик зарубежья Дон Аминадо. Дон Аминадо, «Поезд на третьем пути», Нью-Йорк, 1954 год, страницы 296-297. 22 ноября 1921 года в «Правде» была опубликована первая и единственная в жизни Ленина литературная рецензия. Известно, что Владимир Ильич знал и любил произведения многих русских писателей — Толстого и Чернышевского, Чехова и Салтыкова-Щедрина, Горького и Короленко, но рецензия «Талантливая книжка» посвящена не разбору произведения кого-либо из мастеров русской литературы, а анализу вышедшего в Париже 60-страничного сборника рассказов обозленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». Чем же привлекла ленинское внимание бедно изданная тетрадка светло-желтого цвета, автор которой еще надеется, что вдруг придет хозяин и даст по шеям? Владимир Ильич отмечает, что до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные, и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. А Верченко не художественно пишет о том, чего не знает, но им с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителей старой, помещичьей и фабриканской, богатой, объевшейся и объедавшейся России. Ленин, «Полное собрание сочинений», том 44, страница 249. Что лежит в основе ненависти Аверченко? Он сам раскрывает свое политическое кредо в рассказе «Фокус великого кино», где лента крутится назад, в прошлое. Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России. Да ведь это, кажется, самый счастливый день во всей нашей жизни. Митька, замри! Останови, черт, ленту, не крути дальше, руки поломаю. А строительство новой жизни? По Аверченко это просто веселая кухня. Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение. Какая пышная выставка! И вот подходит к барьеру дурак. Из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся, трах, вдребезги правосудие, трах, в кусочки финансы, бац, и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий, покосившийся пролеткультовский огрызок. Аверченко, «Дюжина ножей в спину революции», Париж, 1921 год, страницы 12 и 25. Здесь все в сгустке. Неприятие Октябрьской революции, злоба к низам, страх даже задуматься над тем, что происходит в России. Ленин рекомендовал некоторые ножи из белогвардейской дюжины перепечатать. Почему? Он понимал, что многие рабочие и крестьяне, революционная интеллигенция, найдут в реалистическом описании положения дел в стане врага яркое подтверждение справедливости своих действий. Зеркалом идейной жизни по ту сторону баррикады называл Ленин белоэмигрантскую литературу. Он тщательно следил за ней. В Кремлевской библиотеке Ильича была собрана внушительная коллекция, всего 267 книг. Библиотека Ленина в Кремле, каталог, Москва, 1961 год, страницы 225-240. Видно, что Ленин интересовался всеми сторонами жизни русского зарубежья. Здесь книги, изданные в Варшаве, Жакмон, письма русского эмигранта, в Шанхае, Ган, Россия и большевизм, в Харбине, Устрялов, в борьбе за Россию, в Мюнхене, Мережковский, Гиппиус, царство Антихриста и Лукомский, русская старина и прикладное искусство, в Берлине, Врангель, начертание зверя, Горный, Пугачев или Петр, душа народа, Родичев, большевики и евреи, Иванов Разумник о смысле жизни, Степун жизни творчества, Шестов власть ключей, Слоним русские предтечи большевизма, Шкловский ход коня, Всемирный тайный заговор, протоколы сионских мудрецов по тексту Нилуса, Делевский протоколы сионских мудрецов, история одного подлога, Фрей тайный вождь иудейский, очерки русской философии, Яковенко. В Софии Булгаков, «На перу богов, про и контра, современные диалоги», Шульгин, «Нечто фантастическое», Милюков, «История второй русской революции», Трубецкой, «Европа и человечество». В Париже Ветлугин, «Третья Россия», Вишняк, «Черный год», Керенский издалека, «Правда о сионских протоколах», литературный подлог, разоблачение газеты «Таймс» с предисловием Милюкова, Алданов, «Огонь и дым». В Праге сборник «Смена вех» и Раковский, «Конец белых», «От Днепра до Босфора», «Вырождение, агония и ликвидация». Многие книги с особой полки пестрят ленинскими маргиналиями. Так, едкими пометками Владимира Ильича испещрены очерки русской смуты Деникина. Ленин познакомился с двумя из пяти томов смуты. На одной из страниц, где бывший предводитель добровольческой армии растерянно пишет о безумной мрачной тяжести власти толпы, Ленин оценивает содержание книги. Автор подходит к классовой борьбе как слепой щенок. Ленина волнует своевременная и регулярная доставка эмигрантской литературы. В записке к «Манучерьянц» от 24 января 1922 года говорится: «Напишите от моего имени Каменеву, Зиновьеву и Уншлихту, как, почтой, адрес, через особое лицо, где это лицо, они получают смену вех и подобные вещи. Я должен получать своевременно». Будучи уже тяжело больным, Ленин продолжал внимательно следить за белоэмигрантскими изданиями. Уезжая на лечение в Горки, он просит аккуратно и регулярно из заграничных русских изданий посылать накануне «Социал-демократ» меньшевиков, «Зарю» меньшевиков, «Современные записки» эсеров, «Русскую мысль» и перечень остальных изданий, брошюр и книг. Ленин, полное собрание сочинений, том 54, страница 137 и 269. По прямому ленинскому указанию в советских газетах в начале 20-х годов публиковались обзоры белоэмигрантской прессы и литературы. «Красным по белому», «По белой прессе», «Из белого стана», «Россия номер 2». Замечу, что подобные обзоры, но уже из советской печати, регулярно появлялись на полосах эмигрантских газет, в частности, милюковских «Последних новостей». Эти белогвардейские издания были порой настолько саморазоблачительны, что их публикация тогда давала значительный пропагандистский эффект, показывала контрреволюционную сущность наиболее реакционной части эмиграции. Так, под броским названием «Дама без панталон», без всяких комментариев, правда публикуют следующие строки Гиппиус, считавшие, что пули для комиссара много чести. Как ясен знак проклятый над этими безумными, но только в час расплаты не будем слишком шумными, не надо к мести зовов и криков ликования, веревку уготовав, повесим их в молчании. Какие уж тут пояснения к таким откровениям со стороны автора сборника «Последние стихи» 1918 год, писавший, что невесте солдатский штык проткнул глаза. Напомним, невестой у символистов называлась Россия. Когда в газете «Петроградская правда» 21 июля 1921 года под рубрикой «Из белой прессы» было перепечатано интервью с биржевиком, бежавшим из России, Владимир Ильич подчеркнул следующие строки. «Сейчас не видно, кто бы их, большевиков, мог заменить. Жить по-новому мы не умеем, да и не хотим. По-старому жить не придется. Но отсюда вывод ясный. Прощай, Россия, прощай навсегда». Ленин трижды отчеркнул эту заметку. В 20-е годы советскими издательствами были опубликованы десятки книг, написанных по ту сторону баррикады, политическими и общественными деятелями старой России, военными, писателями, учеными. Часто они сопровождались предисловиями или комментариями видных работников партии большевиков, руководителей ВЦИКа и так далее. Было что комментировать. Период становления литературы русского зарубежья 1920-25 годы отмечен рядом характерных особенностей. В первые годы пребывания на чужбине эмигрантские писатели усердно убеждали читателя и прежде всего самих себя, что именно они представляют Россию. Русская современная литература в лице ее главных писателей из России выплеснулась в Европу, утверждала Гиппиус. Чашу русской литературы из России выбросили, она опрокинулась, и все, что было в ней, брызгами разлилось по Европе. Крайний. Литературные заметки. Современный Запад. Париж. 1924 год, номер 18, страница 124. Ее неразлучный спутник жизни Мережковский кидает клич-лозунг «Мы не в изгнании, мы в послании». Родина имеет для нас смысл не географический, а духовный. Отечество, мы понимаем, не внешне, а внутренне, стремились успокоить себя беженцы. Для многих этот успокоительный самообман обернется страданиями, ибо большинство не представляли себя вне России и родную землю без себя. никак не могли и не желали осознать властелины дум петербургской богемы, битые генералы, некогда солидные помещики, почему они оказались в холодных мансардах и прокуренных кафе Парижа и Берлина. И цеплялись, как утопающие за соломинку, за спасительную мысль о возвращении на родину. Ведь смог Ленин, большевики, столько лет прожившие в эмиграции, стать во главе России. Баррикадное мышление пока заслоняло все. Начало 20-х годов отмечено своего рода взрывом антисоветских страстей белой эмиграции. Октябрьская революция и гражданская война обогатили ее идеологов многообразными мечтами о реванше. И спрос был на их сочинения большой. Только в 1921 году на английский язык было переведено 246 эмигрантских изданий, на немецкий — 168, на французский — 103. Западу же надо знать правду, а не весть, как совершившиеся революции в загадочной России из первых рук. Париж и Западная Европа жили главным образом теми готовыми умозаключениями, которые им подсказывала русская эмиграция, утверждает Деникин. Деникин, очерки русской смуты, Берлин, 1926 год, том 5, страница 239. Четырехтомная эпопея генерала Петра Краснова «От двуглавого орла к красному знамени», в которой он брал на бумаге реванш у красных, моментально была переведена на многие языки и в течение многих лет являлась ходкой книгой на зарубежном рынке. Первое произведение эмигрантского периода Ивана Шмелева «Солнце мертвых» 1923 год, написанное под впечатлением гибели единственного сына, расстрелянного красными в Крыму, переводится на 12 языков. А как не поверить книге гнева, ярости, бешенства, признанной европейской знаменитости академика Ивана Бунина «Окаянные дни»? Она, написанная на одном дыхании, необычайно резко и сильно вся пронизана личной ненавистью к советской власти, большевизму и его вождям. Но без «Окаянных дней», по-моему, нельзя понять Бунина, правильно утверждает известный исследователь литературы русского зарубежья Михайлов. Книга не имеет ничего равного в больной и ожесточенной белой публицистике, потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении Бунин остается художником, и в несправедливости великой художником. Это только его боль, его мука, которую он унес с собой в изгнание. И нам следует, мне кажется, проявить уже с большой временной дистанции определенную терпимость, не страшиться сегодня давних словесных проклятий и хулы, вырвавшихся под влиянием событий, когда в братоубийственной войне рекой лилась русская кровь. Михайлов, «Окаянные дни», Бунина, Москва, 1989 год, номер 3, страница 187. Многих писателей, как и Бунина, в первые годы хождения по мукам ненависть к большевикам, замешанная в разреженном воздухе чужбины, на неизбежной горечи бешенства, настраивала на дрочливый лад. На время отброшены некоторые понятия о честности и щепетильности. Надо же как-то объяснить свое бегство или изгнание, поражение своей партии, проигрыш России. Многие в эмиграции были участниками белого движения и гражданской войны. Многие их поддерживали или сочувствовали им. Не все смирились с потерей классовых и сословных привилегий. И почти не встретишь в первых книгах и сборниках русского зарубежья мотива покаяния, угрызений совести за пролитую русскую кровь. Зато заклинаний типа Сиринского «Советскую Россию надо презирать дрожанием ноздрей» хватало. Последний из видных писателей русского зарубежья Борис Зайцев, умерший в 1972 году, незадолго до смерти писал в статье «Изгнание»: «С чем прибыли, то и распространяли эмигрантские писатели. Главное в этом было Россия. Русская литература в эмиграции, страницы 1-4. Но о какой России писали тогда эмигрантские мыслители? Не ради какого-то сведения счетов, а истины ради отметим. Многие писатели, тяжело переживая отрыв от всей российской человечины, Бунин, тем не менее выплеснули достаточно грязи на свою страну и родной народ. Грязи, которую с видимым удовольствием размазывают на страницах своих сочинений и нынешние знатоки СССР, промышляющие извечным антагонизмом России и Запада для нагнетания как антирусских, так и антисоветских настроений и ссылающиеся при этом на эмигрантские авторитеты. Авторитетом же свое обиженное «я» заслонило и прошлое, и настоящее, и будущее России. Замелькали сдобренные изрядной долей мистицизма и пережитого классового страха определения вроде фанатизм, тупость, анархия, случай, стихия. Одни увидели бездну, другие стали искать инобытие, иные миры, нового бога. Третьи вооружились лозунгами «Лови момент». Четвертые затвердили «Деваться некуда, достоверна лишь смерть». Все советское отрицалось начисто. В начале 20-х годов пробным камнем политической благонадежности белоэмигранта была орфография. Употребление новой, будто бы заборной орфографии считалось верным признаком большевизма. Именно в таком внешнем вопросе ярко сказывалось принципиальное игнорирование всякого новшества, связанного с новым строем в России. Так Бунин в письме к редакции новоиспеченного эмигрантского пражского журнала «Студенческие годы» писал: «Пришлите журнал для ознакомления. Впрочем, если журнал печатается по новой орфографии, не трудитесь». Обосновавшийся в Белграде профессор Спекторский шел дальше. В будущей России за новую орфографию будут вешать.